Komm noch mit, geil! Slash noch, Slash al, bla! Шоу хотел пиздят нахуй. Ништяковская группа Расслиняна Пугачева обсирает тебя. Понял? Гордись тем, что мы, сама Расслиняна Пугачева, на тебя обратил внимание. Бурка тебе, пидорас, вот я ебаный класс, он хуище поедает на акустику играет, себе песни, ебаный хуйня, там будет песни под цицинском, бля. Ебаный ворот песни такие, и когда-то только ты же не пидор, жопа себе зацинцевает сраная гитара. Пиздец, я бы даже сказал дедушке гитара. Голосок твой добрый руки, ебал, сука, пидорас, я бы банал. Йоу, я бухаю хуй.